Глава 14. Клара. Англия. Порт Саутгемптона открылся перед нами индустриальным пейзажем в стиле Моне, размытым и окутанным туманом. Железные сваи и причальные тумбы на бетонной пристани. Акваторию заполняли корабли, катера, буксиры, длинные корпуса океанских судов. Дым валил из раскрашенных полосами труб. Я представлял себе Англию совсем не такой, не похожий на этот деловитый порт, окутанный туманом и дымной пеленой. «Мама?» Винни придвинулась ближе ко мне, пока мы стояли у поручней. «Это ведь не очень красиво». «Верно. Вынуждена признать, что ты права, но это всего лишь порт. Сам по себе Лондон — это жемчужина. Мы едем туда». Мы привыкли к размеренному течению дней в море, где некуда спешить, потому что ты заключен в стальном чреве корабля. Таких беззаботных дней я не знала со времен летних каникул с мамой в бытность ребенком, когда казалось, что весь мир меня подождет. Мы с Винни читали книги из обширной библиотеки, обедали в обитой чинцем столовой и поддерживали светскую беседу с другими пассажирами, словно впавшими в ступор блаженного забвения. Мы учились играть в настольный теннис и шаффлборд, смеясь над своей неловкостью. Мы слушали оркестровую музыку за обедом и спали больше, чем когда-либо дома, убаюканные чарующей колыбельной моря. Частенько мы стояли в конце прогулочной палубы, и Винни подолго смотрела на череду волн в надежде, что появится кит. Мы не обсуждали, что найдем или чего не найдем в Англии, и есть ли шанс, что моя мать находится в Лондоне. Между нами словно существовал негласный уговор размышлять о ней порознь. Корабль медленно подходил к причалу, и Финнес стоял рядом с Винни. Проведи мы в море еще несколько дней, я стал бы воспринимать его как друга. Синий с белым буксир направлял нас к причалу. Океанский лайнер неспешно прокладывал свой путь, и мне оставалось только удивляться, как стальная громада таких размеров способна скользить в столь тесном пространстве с изяществом балерины. В порту толпились за ограждением люди, матросы сновали по палубе по правому борту, где стояли мы. Потом корабль остановился. Мы прибыли. «Типичный гороховый суп», — промолвил Финес. «Что?» Я ежилась от холода и сырости. Мои шарф и перчатки плохо спасали от пронизывающего ветра. Я не ожидала столкнуться с такой погодой. Он развел руками по воздуху. «Сочетание тумана и дыма». «А почему гороховый суп?» — осведомилась Винни, сунув руки в варежку в карманы пальто и уткнув подбородок поглубже в шерстяной шарф. «Понимаешь», — пояснил Финес, — «воздух становится немного зеленоватым». «Зеленый воздух?» — спросила Винни. «Бе-е-е». «Ну, иногда такое случается». Взвыла сирена, извещающая о нашем прибытии, и Финес попрощался, взяв с нас обещание навестить его, если мы приедем в Камбрию. Я знала, что этого не случится, но думать об этом было приятно. Оказавшись на берегу, мы нашли такси, загрузили в багажник чемоданы и сумки и вскоре уже сидели в поезде, отправляющемся в двухчасовую поездку до Лондона. Сойдя с поезда, мы снова поймали такси и поехали в лабиринте затянутых туманом улиц. Мелькание фонарей, прохожие, спешащие вдоль домов и устремленных ввысь башенок, лента реки по левую руку, и, наконец, остановились перед рядом таунхаусов. «Вы на месте, мэм», — сказал водитель. «Желаете, чтобы я подсобил вам с багажом?» «Это было бы чудесно». Папа снял нам здесь жилье, и мы вошли в подъезд, таща свои чемоданы по длинному коридору, выкрашенному в унылый коричневый цвет. «Ну, наша квартира хотя бы на первом этаже, номер 17». Я открыла дверь. Ожидала ли я увидеть нечто отличающееся от того, что предстало моим глазам? Наверное, да, потому что с облегчением улыбнулась. Для меня обстановка не главная, но то, как выглядит пространство или место, как они ощущаются, рождают ли во мне чувство уюта или нет, способно сильно повлиять на мое настроение в случае, если они слишком унылые. Мы стояли в помещении с окнами от пола до потолка, выходящими на город, настолько укутанный туманом, что уличные огни мерцали сквозь него, словно звезды днем. Фары машины и газовые фонари на столбах силились пробить пелену. «Можно подумать, будто мы внутри бутылки с молоком», заявила Винни и бегом сделала круг по комнате. «Здесь так здорово!» Там действительно было здорово. То была просторная комната с высокими потолками, с отделанными светлым дубом стенными панелями и потертым паркетным полом. В центре висела хрустальная люстра, мебель состояла из дивана и двух кресел с кремового цвета обивкой. Обстановку дополняли прямоугольный журнальный столик из дерева и тумбочка с видавшим виды телевизором, антенна которого раскинула усы на восток и на запад. Я приняла у водителя мой чемодан. «Ваш город выглядит так, будто сошел с полотна художника-импрессиониста». Он рассмеялся. «Знаете, ходят слухи, будто Мане приезжал сюда практиковаться, как изображать свет в тумане». «Охотно верю». Я достала кошелек и вручила ему несколько шиллингов. «Спасибо за помощь». Он распрощался, дверь захлопнулась. Винни подошла к окну. «Давай разберем вещи», — сказала я, обращаясь к ее спине, «а потом прямиком к мистеру Джеймсону на Сент-Джеймс-сквер. Я нашла это место на карте, мы возьмем такси». «Волнуешься, мама?» — спросила Винни, не оборачиваясь. «Волнуюсь». Я подошла к ней и встала рядом. «Иногда мы на самом деле не хотим того, чего желаем». «Винни, ты где это услышала?» «Срединное место». «Ах!» — воскликнула я. «Ну да».